Мицар переоценила себя. По-видимому, она давно не встречала магов, которые не соглашались с ней, и вообразила, что она самая сильная колдунья на свете. А теперь ей предстояло убедиться, что десятилетия безустанной, наработанной до автоматизма практики сильнее, чем энергия молодости. Ответный удар Сушумлы был сильнее, чем молния Мицар. Лотар не понял, что именно сделала Сушумла, но принцесса отлетела к перилам балкона и очень сильно ударилась о них. Если до сих пор она хотела только припугнуть свою дуэнью, то теперь почувствовала себя оскорбленной. И Лотар понял это едва ли не раньше, чем сама Мицар. Поняла это и Сушумла. Одним движением она сдернула покрывало и встала в прочную неколебимую стойку опытного бойца, готового встретить любую атаку. Она была готова умереть в колдовском поединке, но не собиралась позволить Мицар вселить в себя Нуримана. Внезапно каменные блоки, закрывавшие двери, рассыпались едва ли не в пыль. Вероятно, кто-то догадался привести Илисара, чтобы он снял магию. И ему это удалось. Таран справился со своим делом с одного удара. Тупое, избитое в щепы рыло тарана убралось из пролома, и в башню довольно решительно стали вкатываться стражники. В насыщенной магией атмосфере они двигались, как рыбы в аквариуме. Но их было много, очень много. И среди них попадались не только дворцовые стражники. На многих были избитые доспехи и оружие, истертое в долгих походах и изнурительной кочевой жизни простых солдат. Этих так просто не испугаешь, и драться они будут как черти, потому что иначе не умеют. Эти ничего не боятся, кроме своей прежней жизни, и ничего им не жаль. Удары обеих колдуний стали очень неточными, но на удивление сильными. Сушумла несколько раз попала в стену башни за спиной принцессы, и та треснула. Мицар со своими молниями откуда-то сверху сбивала тяжеленные каменные блоки, которые падали, поднимая тучи пыли и обрушивая часть балкона. Камни поменьше тарахтели постоянно, как дождь, разбивая все, что было в зале. Тогда Мицар стала метить ниже, ее молнии раскрошили пол, между каменными плитами под балконом засмеялись трещины. Воины короля Канада тем временем рассыпались вдоль стены. Их насчитывалось уже не меньше 3 дюжин, а у них были неплохие сержанты. Неожиданно в дыру пролез Блех, а следом за ним, Лотар его верил своему магическому зрению, позволявшему смотреть во все стороны, не поворачивая головы. Это был сам король. Он был бледен, но решителен, как, наверное, тогда, когда завоевывал свое королевство. Нуриман попытался сделать еще несколько выпадов, но Лотар был готов к этому и легко блокировал их. Существо по имени Каринт вышло на середину клетки и застыло в ожидании. Неужели оно, или Нуриман в его обличии, на что-то надеялось? Неужели что-то могло еще измениться? Интересно, подумал Лотар. Догадался ли Блех проинструктировать солдат, чтобы они не смотрели на кого-либо в этом зале выше колен? Скорее всего, бывший начальник тайной полиции, а нынешний визирь, все делал очень основательно. Мицар ослабела. Хотя ее удары пробили в полу башни огромную дыру, из которой стал подниматься тяжелый удушливый туман, она проиграла. И по законам колдовского поединка, если у нее не осталось какой-либо резервной силы, она должна была погибнуть. По крайней мере, Сушумла, Лотар отчетливо чувствовал это, не склонна была оставить ее в живых. Это было бы безрассудно опасным поступком. Она уже добивала принцессу, и той уже недолго осталось. Вот тогда-то это и произошло. Принцесса повернулась к залу и, громко перекрывая грохот падающих камней, произнесла: «О, Нуриман, царь демонов и повелитель колдунов! Приди ко мне, защити свою гибнущую рабу!» Это остановило даже Сушумлу. Она потеряла от ужаса, готовая прекратить бой, но было уже поздно. Люди, стоящие в другой стороне зала, тоже услышали слова принцессы. Король Конад сделал шаг вперед, протягивая руки. «Принцесса, дочь моя, что ты говоришь? Неужели ты...» Но Мицар не обращал на него внимания. «О, Нуриман! Благословенный мой повелитель, будь моим единственным защитником, спаси меня, чтобы спастись самому». Каким-то образом в зале установилась тишина, все ждали, что произойдет. Лишь пламя факелов, рассыпающие ослепительные голубые искры, однообразно гудело в этом пыльном и туманном воздухе. Все ждали. Вдруг Лотар вспомнил о Рубасе. «А где Мирамец?» Он обернулся. Бывший командир наемников стоял на лестнице и целился в Нуримана из арбалета. На его тетиве лежала стрела, которая показалась Лотару огромной. Лишь потом он сообразил, что такое ее делает блестящая темно-красная аура. Руба стоял спокойно, лицо его было отрешенным, словно ничто из происходящего вокруг его не касалось. Лотар отчетливо, словно стоял в одном шаге от него, увидел, как Мирамец задержал дыхание и плавно нажал на спуск. Хлопок тетивы был громче, чем обычно. Она лопнула, отравленная аура все-таки пережгла ее. Но стрела полетела вперед, и это было самым важным. Становясь все ярче, она как-то очень медленно проплыла в воздухе над факелами и над туманом, прошла между прутьями, которые Лотар так и не одолел, и сухим треском, с каким рвется мокрая ткань, впилась до кожаного оперения в грудь монстра, одержимого Нуриманом. И потому, как глубоко она вошла в это существо, Лотар понял, что Рубас все-таки опоздал. За мгновение до этого Нуриман покинул это тело и перешел... Он перевел взгляд на принцессу. Она изменилась. Теперь это была не усталая, потерпевшая поражение колдунья, а молодая, сильная хищница, преисполненная силой и готовая сокрушить все на своем пути. «А ведь я с ней не справлюсь», — мелькнула у Лотара. Принцесса расхохоталась, и этот смех заставил отступить назад даже закаленных в боях воинов. Лишь король Канат сделал шаг вперед, губы его беззвучно шептали единственное дорогое имя. «Мицар, дочь моя!» — говорил он. «Что ты наделала, Мицар?» А принцесса выпрямилась с новой, невозможной для человека грацией и ударила молнией в свою противницу. Но даже теперь с Сушумлой не так-то просто было справиться. Она понимала, что проиграла, знала, что настали ее последние минуты, но собиралась биться до конца. Она выставила легчайшую на вид, но, вероятно, очень сильную магическую защиту. Эта блестящая пленка, шурша в мгновение ока, соткалась в воздухе и прикрыла фигуру в черном. И когда вся возобновленная мощь Мицар обрушилась на нее, она почти выдержала. Лишь несколько ослабленных разрядов прошли сквозь нее, но были уже не опасны. Мицар замерла в изумлении и снова ударила. На этот раз еще сильнее. И снова Сушумла успела защититься, хотя пленка соткалась не так быстро и гораздо больше разрядов пробили ее. Принцесса остервенела и принялась наносить противнице удар за ударом. Конечно, она гораздо чаще стала промахиваться. Снова и снова энергия, вызванная ею, била в пол, в стену, в пол. Неожиданно пол под балконом с оглушительным грохотом провалился, а из стены вывалилось и упало наружу несколько блоков, так что в пробоину стали видны звезды. Лотар с удивлением заметил вдруг, что от этих выпадов сплавились камни лестницы, ведущие на балкон, но пробить защиту черной колдуньи принцесса все еще не могла.